мне спасибо скажете. Птичка и мы. Сбивчивые воспоминания и размышления. Был я ранен, лежал в лазарете, поправлялся, готовился в бой. Вдруг приносит мне в белом пакете замечательный шарф голубой. Это я по памяти. Точно слов не помню. Ты меня никогда не любила, если видела только во сне. Голубой ты мне шарф подарила, хоть не знала, что именно мне. Когда у меня хорошее настроение, я хожу по квартире и проникновенно реву старые песни. Со вчерашнего дня снова разношу телеграммы, и эту сам себе доставил от птички. Хорошо бы, конечно, машину, но Вася торгуется с империалистами, а у Кости капитана разве что воронок выпросишь. На ловца и зверь бежит. В полночь звонок. На проводе Вася Трофимов. «Возвратился со щитом бодро», — доложил он. «Жив? Раз хрюкнул, значит, жив. При встрече получишь блок сигарет с угольным фильтром и шариковый паркер с тремя запасками. Вопросы?» «Устал, небось, как собака. Ох, я-то сплюсь сегодня. Чё ржёшь?» «Отоспимся мы, Вася, в своих могилах завтра». «Что завтра?» «Отоспишься. 6 утра. Птичка Шереметьево приземляется». «Перестань ржать, старая пугала. Не понял, когда?» «6 утра. 6. Га-га-га. Инквизитор, садист. Со вчерашнего дня я еще и квазиморда. Чтоб тебя разорвало. Когда за тобой заехать? Не боишься, что московская правда высечет за злоупотребление служебным? Рядовой Никин, в половине 6 как штык у подземного перехода. Ясно? Ясно, товарищ гвардии сержант. Птичка-невеличка, радость моя прилетает. Раз и навсегда, чтобы не было гнусных подмигиваний и ухмылок. Птичка, мой друг, понятно? Любимый, сердечный друг и только... Один, который подмигивал и ухмылялся. 3 месяца к зубному за мой счет ходил. Договорились? Не заснуть, голова от впечатлений распухла. Расскажу вам про птичку и всех нас. Из щебечущей стаи девчонок-старшеклассниц, настоящих красавиц, у нас имелось 2 — птичка и Катя. И тогда не брался... И сейчас тем более не берусь судить, кто из них был красивее. Редко в чем другом наш брат бывает субъективнее, чем в таком деликатном предмете, как девичья красота. К тому же наши примы были уж слишком разные. Птичка маленькая, хрупкая и черноволосая, с точенным и очень серьезным лицом первой ученицы. А Катя — высокая, не по годам созревшая, круглолицая, русая птичка, гордая и неприступная Катя, смешливая, да нельзя счастливая. Студенты под окнами мерзли. И обе влюбились. Или по-тогдашнему втрескались в Андрюшку. Почему в него, а не в меня? А черт их знает. Это только учителя нас не различали, а птичка и Катя запросто. Тогда я этим возмущался, и теперь понимаю, что от Андрюшки исходило нечто такое, что ихнюю сестру волновало. У меня же, как заявила Катя, когда я подкатился, шутки рады, в качестве Андрюшки, ток из рук не идет. Не обладая этим важным источником энергии. Впрочем, я никогда особенно не влюблялся. Так слегка волочился, то за одно, то за другое. Не огорчался, когда меня выбраковывали. И довольно весело наблюдал за происходящим. Сначала действие развивалось по Дюма. Андрюшка, Д'Артаньян, приударял за госпожой Бонасье, то есть за птичкой. А Вася, Атос, за Миледи, то есть за Катей. Казалось бы, у Андрюшки никаких проблем, взаимность, но птичка — человек строгих правил, руки распускать не позволяла. И Андрюшка, организм которого требовал по меньшей мере поцелуев, следуя указаниям уже не Дюма, а природы, переключился на более покладистую Катю. Сначала для того, чтобы утереть нос птичке, а потом вполне всерьез. Птичка гордо приняла вызов и разрешила Атосу, который только о том и мечтал, таскать свой портфель. Словом, Дюма оставалось только развести руками. Так и завязался этот узелок. Андрюшка, Катя, птичка Вася. Вы скажете, детская игра, мушкетеры, любовь. Посмеетесь и во многом будете правы. Но не во всем. Имела-то игра продолжение и не один год. Наша дружба, к примеру, и началась с мушкетеров. И бывает, когда распиваю бутылочку, кто-то вдруг да напомнит д'Артаньяновское изречение «Один за всех, все за одного». И это не пустой звук, могу заверить, да и с любовью. Все оказалось далеко не просто. Смешно. Сколько десятков лет, вся жизнь почти что прошла, а я как курица выклевываю зернышки из вороха никому не нужных воспоминаний. Люблю, грешник, вспоминать. Это единственное право, которое никто никаким декретом отнять у человека не может. Даже величайший, гениальнейший, и тот не смог, хотя очень того хотел. Ну, кто я такой без прошлого? Старое пугало, как правильно указывает замминистра товарищ Трофимов. А с прошлым я... Ого, меня голыми руками не возьмешь! Вся кладовка полным-полна моим прошлым. И если бы вдруг взять эту кладовку и распечатать... Мне в самом деле смешно, если кто и нуждается в ней, то наш местный очаг культуры, макулатурная палатка, в которой всегда беснуется очередь ополоумевших от проклятых королей-собирателей культурных ценностей. А было нам тогда по 14, потом по 15. Война. Трагедия 41-го. Молодые вдовы. И сирот, надежда, и ужас при виде истоки в дверь почтальона. Фронт подполз к Москве, и после Жуковского чуда откатился на запад. Мы возвратились в свои бараки, с грехом пополам учились и становились асами-толкучки. Мрачнейший 42-й, фашисты у Сталинграда и на Кавказе. Мама по 14 часов надрывается на заводе. А естество, война ему не война, пробивается в наши отощавшие тела, как травинки сквозь камни. Андрюшка и Катя ходят с распухшими губами. Васю прямо носит за непреклонной птичкой портфель. Неужели это все было? Когда мы были молодые и чушь прекрасную несли. Все несли, кроме меня и птички. Она гордо молчала до тех пор, пока не назначила меня поверенным. Так я вам и расскажу, о чем мы говорили. Держите карман шире. У меня штук 20 ее фотокарточек. Вот она в 15. Тростиночка худенькая, глаза огромные. А вот в 17 гимнастерки, юбки и сапожках 33-го размера. Уж не знаю, где я там, да, такие откопал. А вот недавняя, я ее со спины сфотографировал. Ну, подросток, школьница, коротенькой дубленочки, вязаной шапочки и полусапожках. Со спины к ней и сейчас подкатываются. Очень смешно смотреть, как с удалица улыбка сползает, когда друг видит, что за кем он увязался. Лично я ржу до упаду. И птичка тоже. Расскажу-ка про этапы, как мы с чувством пели. Большого пути. В 42-м птичка осиротела. Отец погиб под Харьковом, мать — медсестра в поезде под бомбежкой. И переселилась к Елизавете Львовне. Помогала вести вдовье хозяйство и растить балбесов, презирала нас за торговлю, но милостиво принимала скромные дары толпочки. Когда мы с Андрюшкой и Васей, который в последний момент к нам присоединился, ушли на фронт, птичка поступила на курсы медсестер и уже через полгода оказалась в медсанбате. Помните, как мы отлупили подвыпившего лейтенанта, который ломился к девчатам в блиндаж? Так озверели мы потому, что рвался тот фрукт,